Вот только там в парке было темно, и лица были закрыты забралами шлемов. Так что я понятия не имел, кто устроил на нас засаду. Знал бы, что они, точно разрядил в них всю батарею, а так я просто наблюдал и все. Вот только я ничего не говорил про парк. Ты не говорил, а вот второй СБшаник говорил и требовал от меня, чтобы я сознался в их убийстве. И этот разумный тебе не знаком? На нейросеть пришло фото Мерфи. Разумеется, знаком. Мы вместе раньше служили в полиции. Где и когда ты с ним виделся в последний раз? Сложно сказать, когда. Однозначно я его видел на корабле и не раз, когда мы летели сюда. А что у вас за конфликт произошел? У нас не было конфликта. А это тогда что? На нейросеть пришла запись, где мы схватились на станции Элзабии и где нам помешал старший сержант. Небольшое недоразумение. Все ведь хорошо закончилось. Там действительно между вами все закончилось без поножовщины. Только не говорите мне, что его тоже убили, я такого счастья не переживу. Хочешь сказать, что ничего не знал об этом? Не знал. И вы не встречались. Все возможно, я не стану это отрицать. А где и когда? Когда мы отступали среди деревьев от мохнатых, там было много разных космодесантников. Возможно, он был среди них. А в парке? Что в парке? В парке ты его видел? Не знаю. Кто там находился, без понятия. Все, кто там находился, были с закрытыми забралами шлемов и прятались под маскировочными сетями. Как я должен был узнать его, я без понятия. И даже нет вариантов того, кто это сделал. Спросил Алана, и мне на нейросеть пришло фото с телом Мерфи. А он точно мертв? Точнее, не бывает. Это надо же, как удачно все сложилось. Я искренне завидую тому, кто это сделал. А прикончили только одного Мерфи. Тебе виднее. Вот так я и подумал, что здесь будет мимо. Очень жаль. Ты сейчас о ком? С ним обычно всегда находились двое подпевал. Он никуда без них не выходил. Кто такие? Вы их прекрасно знаете. Запись с нейросети одного из них вы мне только что скидывали. Кстати, я бы у них поинтересовался, где они находились во время убийства их приятеля. Спросим, не переживай. Да я не переживаю. Было бы из-за чего переживать. У меня, можно сказать, праздник. А из-за чего у вас случился конфликт? Да не было никакого конфликта. И все-таки, что между вами произошло? Он вор, этот Мерфи. В смысле был им? И что он украл? Мой нож. У вас весь конфликт из-за какого-то ножа? Что значит «из-за какого-то»? Это первоклассный нож. Кстати, а где он? У тебя. Вот это поклёп. У меня все, включая резинку от трусов, проверили и просветили в СБ. Впрочем, если ты, Алана, мне не веришь, то можешь все перепроверить лично. Ничего не имею против личного досмотра, проведенного тобой. Я вполне доверяю специалистам из СБ. При этом я почувствовал, что смутил ее. Очень жаль. Это нож какой-то особенный. Спросил Шарил. Конечно. На нем я лично сделал гравировку. Целый час дроидом делал. А как получилось, что он смог такой ценный предмет у тебя украсть? Это случайно получилось. При каких обстоятельствах это произошло? Спросите у его дружков, они в курсе. Спросим, но я хочу услышать твою версию. Там нет разных версий. Мне тогда немного крышу сорвало, я перепил и их вызвали, чтобы меня успокоить. И чем все закончилось? В первый раз ничем. Он у меня только нож украл, и еще несколько вещей пропало. А был и второй раз? Был. Они втроем меня избили. Они. Тебя. Не верю. Есть судебное дело, и в нем вы можете выяснить все интересующие вас детали. Номер дела помнишь? Нет. Давно это было, уже забыл. Хотя дело закрытое, и, скорее всего, его нет в свободном доступе. Так что запрашивайте его через полицейское управление, где мы все служили. Запросим. Дело в том, что приятели у Мерфи утверждают, что именно ты напал на них и избил. Я уже ответил на это, смотрите дело, там все есть. Так что ты думаешь, кто же прикончил Мерфи? Судя по ранениям на фото, мохнатые. В парке не было никаких мохнатых. Не было. Тогда вот это как понимать? И отправил Шарилу запись с моей нейросети, как главный колонист нас отправляет проверять парк от мохнатых. Ну вы же никого там не обнаружили. Но это не значит, что их там не было, иначе зачем нас туда отправлять? Допустим, а как ты можешь объяснить тот факт, что два ранения Мерфи были нанесены твоим монокулярным клинком? Каким именно? Левым или правым? У меня их два. Этот вопрос сейчас уточняется. Правым. Скажу, что у вас дерьмовый эксперт. Сильно сомневаюсь, что он смог отличить один от другого, особенно учитывая, что у меня клинки совершенно одинаковые. Специально покупал комплект. Допустим, а как ты можешь объяснить порезы на теле, оставленные монокулярными клинками? Это неоспоримый факт. Очень просто. Кто-то очень хочет меня подставить. Я даже знаю, откуда приходят команды. Думаю, это все инсценировка. Вначале нас специально вначале отправляют туда, где нас ожидает засада, но, видя, что засаду обнаружили, и на засаду мы не вышли, меняют план. Они убивают СБшников и обвиняют в этом нас. Но и здесь у них не срастается. Тогда вновь меняют план и убивают Мерфи в парке, используя мое оружие для этого, пока я нахожусь в камере. На мой взгляд, все предельно понятно и очевидно. Твое оружие не покидало СБ. Это неоспоримый факт. Значит, они использовали клинок, подобно моему, чтобы все подозрения сходились на мне. Впрочем, у меня есть и другой вариант, это мохнатые использовали клинок, подобный моим клинкам. У них нет подобного оружия. Так и плазменного оружия у них еще недавно не было, насколько я знаю. Кроме того, оно могло попасть к ним как трофей, просто сняли с убитого ими космодесантника. Никаких доказательств этого нет. Тогда однозначно первый вариант. Меня сильно хотят подставить. Вас не смущает, что все мои доброжелатели оказались в одном месте? И мы туда пошли не просто так, а по приказу. По-моему, это говорит о многом. Будем разбираться. Могу идти или сразу в камеру. Посадите меня к подружке профессора, чтобы не скучала. Размечтался. Сразу возразила Алана. Имею право. Нас СБ даже электронных девок лишила. Иди к себе, сказал Шарил. Думаю, мы еще вернемся к этому разговору. Да я не против. Особенно готов обсудить, как нам напиться не позволили и про наш первоклассный отдых в камере СБ. Иди. Иду, сделал пару шагов и, обернувшись, добавил. А вообще, я бы на вашем месте подумал о том, за кем эти двое киллеров из СБ сюда прилетели. Слишком я незначительная цель для них. Что ты этим хочешь сказать? Только то, что сказал. Я здесь недавно и не знаю ответа на этот вопрос. Глава 21, оставив их с озадаченными лицами, покинул ангар.